Нам удалось достигнуть места, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто и не думал. Мы установили, что вода на севере от мыса Челюскина не широкий океан, как считалось раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение. Оно объясняет многое в распределении льдов океана и даст новое направление поискам Великого Пути. Позже участник этой экспедиции, доктор медицины Старокадамский, писал: «Велика была радость экспедиции, так как открытие новой большой земли в Ледовитом океане, к тому же вблизи наших владений, казалось имеющим большое значение». Примечание. Старокадамский. Открытие новых земель в Северном Ледовитом океане. Петербург, 1915, страница 35. После поднятия русского флага экспедиция по широкой полынье продолжала путь на северо-запад вдоль берегов земли. Смотри фото 4. На следующий день моряки увидели, что горы сменились плоской низменностью. На широте 80 градусов 53 минуты им показалось, что берег, загибаясь ровной дугой, повернул на запад. Морские льды в это время начали уплотняться. Дувший до сих пор отжимной ветер, благоприятствовавший плаванию, теперь стих. Не рискуя забираться дальше на север или пробиваться к западным берегам вновь открытой земли, хотя на севере и северо-западе все еще было видно водяное небо, свидетельствовавшее о крупных пространствах вскрытых льдов, и опасаясь, что подуют ветры с моря, которые вместе со льдами прижмут корабли к берегам земли, начальник экспедиции повернул на юг, к мысу Челюскина, и без остановки провел корабли вдоль уже осмотренных восточных берегов. Не увенчалась успехом и попытка пройти к южному берегу земли. Здесь по-прежнему стояли недоступные для судов льды. Экспедиция вновь посетила остров Малый Таймыр, а с восточной стороны его открыла новый небольшой кусок суши, названный островом Старокадамского. Безрезультатной оказалась также последняя попытка пробиться через льды на запад у мыса Челюскина и пройти в Карское море. 13 сентября экспедиция повернула в обратный путь на восток, к Берингову проливу. В следующем, 1914 году, экспедиция возобновила свое плавание, намереваясь пройти Северным морским путем из Тихого океана в Атлантический. 1 сентября суда экспедиции вновь подошли к мысу Челюскина. Пролив Вилькицкого на этот раз оказался вскрытым. Пока Таймыр был занят установкой морского знака на мысе Челюскина, Вайгач пошел дальше с намерением заняться съемкой северо-западного берега Таймырского полуострова. Однако здесь корабль встретил большое ледяное поле, мешавшее ему пройти к западу. Зато прекрасно был виден южный берег земли, открытой в прошлом году. Моряки, пользуясь хорошей видимостью, беспрерывно пеленговали берег для нанесения его на карту. Здесь земля была низменной, и берег уходил на юго-запад по направлению к архипелагу Норденшольда. Исследователи открыли и положили на карту юго-западную оконечность земли. Здесь опять были встречены три огромных айсберга. Они имели правильную форму и напоминали гигантские ящики. Моряки окрестили их комодами. Теперь уже не было сомнений, что комоды местного происхождения и оторвались от ледников открытой экспедицией Земли. 4 сентября, когда оба корабля стояли на якоре у юго-западной оконечности Земли, доктору Таймыра Старокадамскому с несколькими спутниками удалось совершить короткую экскурсию на берег и привезти оттуда образцы горных пород. На этом работы экспедиции по съемке и исследованию вновь открытой земли закончились. Простирание земли на север и запад, как и в 1913 году, осталось невыясненным. Так русские моряки открыли в Северном Ледовитом океане большую, неизвестную до этого времени землю. Открытая земля была названа землей Николая II. В сентябре 1916 года русское правительство обратилось к правительствам союзных и дружественных держав с нотой, в которой объявлялось о географических открытиях русской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913-1914 годах и о включении вновь открытых земель во владение России. После Великой Октябрьской социалистической революции, в период борьбы советского народа с белогвардейщиной и интервенцией, некоторые империалистические державы претендовали и на полярные владения Советского Союза. Канада и Англия сделали попытку включить в свои владения остров Врангеля. По этому поводу Народный комиссар по иностранным делам 4 ноября 1924 года обратился к отдельным правительствам с меморандумом, в котором перечислялись открытые в 1913-1914 годах русскими исследователями острова и подтверждалась их территориальная принадлежность РСФСР. 11 января 1926 года Президиум ЦИК СССР своим постановлением переименовал землю Николая II в Северную землю. Мечты русских географов об исследовании открытых земель долго оставались неосуществленными. Из-за Первой мировой войны, а затем из-за Гражданской войны, специальная экспедиция для исследования открытой земли была надолго отложена. Проходили годы, а Северная земля оставалась неизученной, таинственной и недоступной, притягивающей взоры и мысли русских географов. На карте существовали только очертания южных и восточных берегов земли, причем лишь южный берег был нанесен на нее более или менее точно. Восточный же берег